Глава шестая. Вон оно, гнездо хазарское. Когда передовой дозор сообщил, что видит город, Года велел войску остановиться, и они вдвоем со Свеном проехали вперед, чтобы самим на него посмотреть. Теперь это мог быть только Тарханов. Уже позади остались веденецкие городцы Святомль и Брегомиров, взятые легко. В них не было никакой дружины, кроме местных аратаев, плохо вооруженных и не имевших ничего противопоставить ворону Хольмгарда, за которым шло более 200 опытных и хорошо снаряженных варягов. Приступая к ним, Годред первым делом выслал небольшой отряд, человек из 30, в обход, чтобы преградить путь дальше на восток и, по возможности, помешать передать весть об их подходе. Но сколько они могли судить, жители и не заботились об этом, разбегались по лесам, спасая себя и хоть что-то из имущества. Никто не пытался собрать войско и преградить им путь, да и ушедшие отсюда ратники, как рассказывали пленные, не все вернулись. От пленных же было известно, что от Аки на восток ушла хазарская конница. Теперь она должна была опережать северных русов уже дней на 12 или чуть больше. С хазарами видели и часть дружины из Тархангородца, но, как сказали в Святомле, не более половины. По всему выходило, что если хазары не остались в Тарханове, а ушли дальше, то противиться русам будет особо некому. Но хазары могли и остаться, чтобы прикрыть главный город этой волости, свою опору в этих краях, поэтому Года и стремился не дать предупредить их. О беглеце по имени Хастен в Святомле и Брегомирове ничего не знали. Уверяли, что не видели его после ухода войска на запад. «Может, сгинул троллев сын», — сказал Года. «А если нет, то в Тарханове мы его достанем. И он пойдет тем путем, который ему с самого начала был назначен. Но троллев сын Улов за каким-то йотуном передумал». Исчезновение Хастена после падения Крутояра обнаружили не сразу. Поначалу всем было не до того, его никто и не хватился, пока обозные возчики не обратили внимания, что пленник как-то слишком долго сидит неподвижно. Не замерз ли? Костер погас, гадыни нигде не видать. Тут и отрок сбуд прибежал, подошел к саням поближе, толкнул сидящего. Тот повалился на солому, как мешок, и оказалось, что это не пленник, а сам гадыня, да только мертвый, как полено. Обозные побежали за боярами. При трупе нашли обгорелые обрывки веревок, но как Хастен ухитрился их пережечь на глазах у гадыни? Только сам покойный и мог бы рассказать. Пытались было искать, но вокруг так натоптали, что следы Хастена затерялись среди прочих. Обычного с виду мужика в самом обычном старом кожухе никто среди суеты близ захваченного города не приметил. Да и как, если тут больше 1500 человек, и из них мало кто друг друга знает? Тем временем обнаружилась пропажа одной верховой лошади, а тело отрока Бережатого нашли в ближайших же кустах. И времени прошло уже столько, что преследовать беглеца стало поздно. «Бежать ему некуда, кроме как к себе на Упу в Тарханов», сказал Года раздосадованному Гостемилу. Погибшие были смоляне. «Мы все равно туда идем, там его и накроем. И на этот раз он от своей судьбы не уйдет». В захваченном Кудаяре заканчивался поход смолян, и люди Улова под началом Сверкера, молодого конунга, как его с удовольствием называли хирдманы, и ратники Гостемила дальше идти не собирались. Они изгнали врага со своей земли и предупредили опасность со стороны оковских вятичей. Что же касается вятичей веденцов и тархановских русов, то причина преследовать их имелась только у сыновей Альмунда. Сверкер, правда, раззадорившись, был не прочь и еще попытать свою удачу, но Хьор, назначенный ему в дядьки, отсоветовал. Веденецкая волость принадлежала хазарам, и вторгаться туда означало бросать открытый вызов самому Хакану. Улов, человек как отважный, так и осторожный, не хотел этого делать и предпочитал ограничиться защитой своей земли. Но сыновья Альмунда уже находились в кровной вражде с Хаканом и еще не исполнили свой обет мести. «Мы обещали кое-кому в Хольмгарде привезти 2-3 десятка ушей на веревочке, — говорил Свен Гостемилу. «Так что же у Ратиславля не собрали?» — отвечал Гостемил, неуверенный. «Шутит Свен или говорит всерьез? Плохи там тебе были уши, с серьгами даже. Не подумали как-то, но не возвращаться же без добычи». Свою часть кудаярского полона и добычи сыновья Альмунда пока оставили Гостемилу и Сверкеру, условившись, что все это будет ждать их в Сюрнесе, и что Улов имеет право взять себе столько человек, сколько нужно, чтобы покрыть стоимость их пропитания. Задерживаться на Упе Свен и Года особенно не собирались. Зима проходила, и они надеялись успеть домой еще по санному пути. Хотя могло сложиться и так, что им придется весновать в Сюрнесе, чтобы потом отправиться в Хольмгард уже по воде. С тем войско и разошлось. Смоляне пошли обратно на северо-запад, а сыновья Альмунда — на восток по Упе. И вот цель была близка. От поворота реки Тарханов отделяло чуть более 2 верст прямого русла, и уже вскоре стали видны теснящиеся на мысу избы. Склоны мыса были довольно высокие, крутые, покрыты снегом, но никакой стены на вершине не имелось. Часть войска прошла мимо городца по Упе, чтобы зайти со стороны поля, другая часть прошла за руслом ручья. Наверху, над обрывами мыса и на валу, виднелись люди, наблюдавшие за пришельцами. Они держали луки, но не стреляли. Для стрельбы расстояние было слишком велико. По тропе от реки, поднявшись на берег, основная часть войска расположилась на том самом лугу, который за последнее лето видел столько знатных гостей. Тархан-городец оказался полностью окружен. «Ну что, будем под крышей ночевать?» — Свен показал брату на город. «Пойду погляжу, пока светло», — Года кивнул оружничему. «Может, и под крышей». «Смотри, какой там дуб!» — Свен смерил взглядом могучее старое дерево на краю вала. «Вот здесь мы и повесим того пса, когда поймаем». «Истовое слово! Клянусь, отец Ратий!» Года поднял глаза к хмурому серому небу. «Когда мы возьмем город, на этом дереве будет висеть обещанный тебе дар, если только мы сможем заполучить его живым». Снарядившись и прикрываясь щитом, Годрат с телохранителями приблизился к валу. Никаких укреплений на нем не имелось, только на середине высоты стоял плетень из жердей, но верхний его край не поднимался над гребнем вала. «Ворота на вид вроде крепкие», — заметил Эгель. «Не то что в том троллевом городе на горе». «На крепкие ворота находится крепкое бревно. Пошли». Свен уже отправил людей в ближнюю рощу за дровами. За бревном для порока пришлось идти подальше, возвращаясь назад. Требовалась высокая крепкая ель, а вблизи города таких не росло. К тому времени, как ее приволокли при помощи лошадей, на лугу уже дымились костры и варилась каша. «Может, до утра?» — Свен взглянул на небо. «Темнеет. Если повезет, войти в город мы и успеем, но там придется разбираться уже в темноте». «Я хочу ночевать под крышей», — Года решительно мотнул головой. «С мясом, пивом и какой-нибудь юной валькирией под боком». «Ну, думаю, во всем этом в городе нет недостатка», — хмыкнул Свен. «Так и быть, про валькирию я, Ульфхельд, ничего не скажу, когда мы будем рассказывать о наших подвигах». Года тоже ухмыльнулся и по старой привычке толкнул его в плечо. Пока каша варилась, хирдманы приготовили порох. Съели, обрубили сучья и набили жерди. Из жердей собрали большие щиты, чтобы прикрывать порох от стрел с вала. «Ну, пошли, если ты так решил», — Свен надел шлем. «Пошли, дренги». Встав по 10 человек с каждой стороны, хирдманы подняли порок и двинулись по широкой тропе к воротам. По сторонам встали пешим строем в несколько рядов глубиной. Передний ряд был прикрыт стеной щитов. Во втором и третьем ряду лучники готовились обстреливать вал. Свен шел во втором ряду справа от ворот. Года возле порока справа. На левом крыле главным шел Тьяльвар. Высился над строем красный стяг с черным вороном. «Забыл спросить про Фюльгю», — вспомнил Свен и оглянулся, отыскивая Года, но уже ревели рога, подавая войску и городу знак к началу схватки. Взяв копье с синим древком, Года мощным броском отправил его в ворота Тарханова, и оно воткнулось в толстые доски. «О, Дин!» — пропел, прокричал он, давая знак к началу битвы. «Посмотрим, как вам теперь поможет ваш хазарский бог», — пробормотал Свен поверх кромки щита, глядя на вал, где толпились защитники Тарханова. На валу по обе стороны от ворот стояли почти такие же стены из круглых щитов, за которыми прятались лучники. Здесь не то, что в других веденецких городцах. Дружина Тарханова была невелика, но хорошо снаряжена, и по ухваткам видно было людей опытных и неробких. Вот русы приблизились на большой перестрел, потом на малый. Только тогда с вала начали стрелять. Не имея возможности пополнить запас стрел, тархановцы их берегли. Снизу им отвечали более уверенной и частой стрельбой. После всех прежних сражений русы старательно собирали стрелы с поля, насаживали наконечники на новые древки. Под прикрытием щитов порок подполз к воротам и нанес первый удар. И раз, доносился голос года, порок ударил снова, ворота содрогнулись. И раз, Русь, заревели русы справа от ворот, Русь, отозвались слева. Раздался еще один удар, и к грохоту примешался треск. Доски начали поддаваться. Русы разразились ликующими криками, смешивая свои голоса с ревом рогов. На валах никто не кричал. Сберегая стрелы, там тщательно выцеливали и стреляли, норовя попасть по несущим порок. Иным это удавалось. Раненые отходили назад, но кто-то приходил им на смену, и после заминки порок снова выдвигался и наносил удар. Доски трещали все сильнее, еще удар, и раздался такой громкий треск, что стало ясно, ворота пробиты. «Еще!» — в упоении орал года, чувствуя, что цель близка. «Бей, глядь!» Еще удар, ворота покачнулись, но не упали, как ожидалось. Крайняя доска в створке проломилась, щепки полетели под ноги нападавшим, однако ворота по-прежнему стояли. «Дай!» — года знаком велел прикрыть его, и под крышей двух щитов протиснулся к самым воротам. Одна из досок была проломлена насквозь, но через дыру позади нее обнаружилось нагромождение поленьев, бревен, досок. «Там завал!» — крикнул Эгель. «Да троллем в хель, йотун им в рыло!» — в ярости года ударил кулаком по треснувшей доске. «Назад!» — порок откатился, щитники и стрелки попятились. Пока русы готовили порох, тархановцы тоже приготовились и завалили ворота изнутри всем, что попалось, дровами, бревнами разобранных построек. Навал, разгоряченный и полный ярости, года не желал отступать. Победа была почти в руках, и тут какие-то троллевы дрова. Вперед! Он взмахнул рукой, указывая навал справа от ворот, со стороны дуба. «Лучники!» Свен знаком показал, чтобы часть людей осталась на поле и прикрывала бегущих стрельбой. Неровной толпой хирдманы устремились к валу. Он был не слишком высоким, в пару человеческих ростов, и не слишком крутым, но попытки взбежать на него с налета не удались. Башмаки у многих хирдманов были снабжены ледоходными шипами, но даже они скользили и срывались. Вал оказался покрыт толстой коркой льда. Стрелы по-прежнему сыпались сверху, легко находя жертв. С такого близкого расстояния защитники Тарханова начали метать и с улицы. Потеряв щит, то один, то другой хирдман отступал. Многие оказались ранены. Несколько тел осталось лежать у подножия вала. «Вперед!» — яростно кричал года, продолжая карабкаться на вал. Упираясь в лед копьями и с улицами, он с телохранителями и еще с десяток человек все же смогли добраться до плетня. Видя это, иные из защитников соскочили с гребня вала и устремились им навстречу. Теперь противников разделял только плетень, и тархановцы кололи врагов копьями прямо сквозь него. «Руби!» — кричал года. Приходя в неистовство, он даже думать не мог об отступлении и не замечал опасности. Эгель, выбронившись, схватился за плечо, в нем торчала стрела. Его ростовой топор упал на снег. Подхватив его, года нанес такой мощный удар по плетню, что тот сразу пошатнулся. «Руби! Руби!» — кричали хирдманы, сумевшие зацепиться за плетень. Кто-то рубил жерди, в то время как другие прикрывали их стрельбой. Но и тархановцы сбежались к этому месту, где явно грозила опасность прорыва в таком количестве, что стояли плечом к плечу. Рослый, мощный, будто сам Тор, в яростном порыве Годрет рубил плетень двуручной секирой и уже выбил несколько жердей. Свен распоряжался лучниками, чтобы по возможности отогнать защитников с вала или хотя бы не дать им свободно поливать стрелами осаждавших. Справа от Года оставался еще один его телохранитель с щитом в руках — Хагни. С улицы свала ударила в щит и вонзилась. От толчка Хагни дрогнул и заскользил по склону вниз, одновременно пытаясь и удержаться на ногах, и удержать щит, чтобы самому не стать легкой жертвой стрелков. «Года! Назад!» — закричал Свен, видя, что брат остался вплотную с врагом, совсем без прикрытия. Но в шуме битвы Года, конечно, не мог его услышать, а сам даже не заметил исчезновения Хагни. В бешенстве он рубил плетень, расширяя дыру, и тархановцы с той стороны пятились перед этой мощной фигурой, неудержимой, как порыв бури, валящей деревья в лесу. В шлеме, наполовину закрывавшем лицо, он казался каким-то нечеловеческим существом, неуязвимым и неудержимым. Убитые и раненые среди защитников срывались с вершины вала и катились вниз. С внутренней стороны плетня уже лежало несколько тел. Бросив взгляд на вал, Свен заметил человеческую фигуру с луком в руках прямо под дубом. Расстояние было невелико, и Свен легко узнал стрелка. Это был тот самый пленник, беглец и убийца по имени Хастен. «Эй!» — живо обернувшись, он указал на него Хирдманом вокруг себя. Двое или трое натянули луки, выцеливая Хастена. Года хотел взять его живым, мелькнуло у Свена в голове. Тем временем сам Года, зацепив секирой за верх плетня, потянул на себя. Часть плетня накренилась, вокруг раздались ликующие крики осаждавших и тревожные защитников. В этот самый миг Хастен, на одно мгновение опередив Хирдманов, пустил стрелу. Она вошла Годреду в правый бок, в ребра, под вскинутую руку. Глядя сзади, Свен не мог видеть, попала ли стрела в цель, но он увидел, как Года, выпустив рукоять секиры, заваливается назад. Свена пробило холодом. Он хотел думать, что брат всего лишь поскользнулся, но тот не пытался встать. Заметив это, Хирдманы отступили, подхватили его и потащили прочь от плетня. Лишенные вожака быстро потянулись назад остальные. Приступ не задался. Хирдманы положили Годреда на щит и торопливо понесли прочь. С вала вслед им летели радостные крики тархановцев. Куда делся Хастен, Свен уже не смотрел, только сделал знак трубачу трубить отход. Больше не оглядываясь на город, Свен протолкался сквозь толпу отступающих хирдманов к Года. Люди расступались. Свен догнал его как раз тогда, когда хирдманы, отойдя от города достаточно, чтобы больше не бояться обстрела, опустили щит на снег. Когда Свен подошел, ему сразу бросилось в глаза лицо Года. Верхняя его часть скрывалась под полумаской шлема, а нижняя была залита кровью. Едва успев подумать, неужели стрела попала в лицо, Свен понял, что кровь идет у Года изо рта и заливает бороду. Наклоняясь и окликая брата по имени, он увидел оперенье стрелы. Стрела торчала из правого бока, вводя глубоко в тело. Она попала между ремнями пластинчатого хазарского доспеха, добычи с поля близ Итиля. Из такого близкого расстояния пробила сарацинскую кольчугу, привезенную из-за моря. Свена как будто окатили ледяной водой. Он немало видел убитых и понимал, чего ждать от тех или иных ран. Но сейчас он не понимал. Года. Он упал на колени, будто надеялся, что брат разъяснит ему эту странность. Сейчас он приподнимется и скажет: «Глядь, как меня зацепило-то». Года поднял веки. Взгляд его упал прямо на лицо Свена. Но узнавания в глазах не появилось. Послышалось бульканье. Кровь толчком выплеснулась изо рта. Взгляд его застыл. Свен поднял руку, пытаясь к нему прикоснуться, но заметил, что рука дрожит крупной дрожью. В голове стоял гулкий звон и ни единой мысли. Единственное, что он ощущал — дикий холод, будто сидел по уши в ледяной воде. Года. Голоса не было, будто стрела застряла у него у самого в горле. Кровь больше не текла. Взгляд Года был неподвижен. Свен сидел на снегу на коленях рядом с телом и не понимал. Ничего не понимал. Глаза его видели, что случилось, но ум отказывался признать это случившееся. Он будто в торопях ошибся дверью и заскочил в темный свет, нелепый, невозможный. В мир, где все перевернуто, и где его старший брат Годред лежал на снегу мертвый. Проснувшись, Свен не понял, почему так тяжело дышать, как будто на грудь медведь навалился. Потом он вспомнил. Он лежал на охапке еловых лап и на шкуре, постеленных на снег, ногами к огню, под наклонным пологом. Так устраивают ночлег зимой под открытым небом. Голова его была обернута плащом поверх худо и шапки. С обоих боков к нему кто-то прижимался, но не Года. Года больше его не согреет. И его не согреет никто. Он лежит в санях, завернутый в свой плащ, и холоден, как снег. В груди застыл огромный кусок льда. На всякий случай Свен подумал, а может, это ему приснилось? Может, он что-то помнит неправильно? Нет, он все помнил слишком хорошо. Неподвижный взгляд Года, его кровь, которую он пытался стереть с лица брата, и она застывала у него на грязных пальцах, стрела, торчащая у него из бока. Хирдманы стояли вокруг них молчаливой плотной толпой, но он никого не видел. Он не мог ничего, ни сказать что-то, ни закричать. Ему стоил труда каждый вдох. И только сейчас, после ночи, что-то внутри сдвинулось. Закрытые глаза обожгло влажным жаром, а грудь пронзила такая боль, что Свен пожалел о недавней бесчувственности. Но плакать он не умел. Он даже не знал, что слезы, если дать им волю, облегчили бы его боль. Поэтому женщины так охотно плачут. Но мужчин не учат облегчать душевную боль слезами. Если приходит горе, подобное этому, мужчина знает совсем другой способ утешиться. С трудом все кости и мышцы застыли за ночь. Свен разогнулся, стаскивая с головы медвежью шкуру. Кто-то рядом с ним зашевелился, потревоженный его движением. Боль не проходила, она прояснялась. Это была боль лютого одиночества в мире. Непривычная и острая, невыносимая. Потеряв Года, Свен потерял половину самого себя. Теперь он знал, что те, кто жалуется на такую потерю, не преувеличивают. Он не мог сообразить, в какую сторону сделать шаг, если Года больше нет. Сколько раз это могло с ними случиться? За Хазарским морем, в сражениях на Итиле, в стычках с Буртасами и Чермису. И вот случилось здесь, в гнезде хазарских русов, куда Года привел обет мести. Было еще темно, но чувствовалось, что это почти утро. На лугу горело множество костров, шевелились темные фигуры дозорных и сторожей при огне. Свен сглотнул и потер горло. «Сосновое пиво!» Былимир, сидевший у костра, кивнул на дымящийся котел. «Сосновым пивом» они называли отвар сосновой хвои, который делают в походе, и греет, и придает сил, и уберегает от хворей. «Будешь?» Свен с усилием кивнул. Былим взял одну из расставленных у костра кружек и зачерпнул из котла. Свен взял мокрую теплую кружку, поднес к лицу, вдохнул знакомый смолистый пар. Отпил. Горячий отвар пролился в горло, лед в груди слегка подтаял. Можно слегка продвинуться вперед по жизни. Вздохнуть еще несколько раз, сделать несколько шагов. Ведь еще не все. К нему подошел Тьяльвар. Молча положил руку на плечо. Свен слегка оглянулся на него. «Как ты?» Свен не знал, что ответить. «Кажется, еще дышу, хотя и странно». «Что делаем?» Чуть погодя спросил Тьяльвар. Свен хотел ответить. Он знал ответ, но не мог его вымолвить. Казалось совершенно бессмысленным делать что-то без Года. «Но это дело. Делать надо все равно. Это месть. Уже не за Грима, за Году». «Что? Что мы делаем?» — хрипло выдавил Свен из горла. Собственный голос показался чужим и деревянным. «Рассветет скоро. Мы пойдем и убьем». Он обернулся в сторону города. «Всех». «Всех до единого», — уточнил Хальтор. «Кроме того пса». При мысли о Хастене, который и выпустил ту стрелу, У Свена опять перехватило горло, но он сглотнул, кашлянул и договорил: «Он мне нужен живым. Всем скажите, кто его возьмет живым, тому гривну в 2 марки серебра». Года обещал этого пса в жертву Одину. Исполнить последнее обещание брата казалось Свену так важно, как будто от этого зависело место Года в Волгале.